«Да, можете называть меня Лао», — скороговоркой произнес он и опять замолчал. Так мы помолчали еще пару минут. «Пойду я, пожалуй, извините, что отвлек от дел, наконец смог я выдать. Как пойдете? А поговорить?» — искренне огорчился Тарси. «О чем вы хотели поговорить?» «Я хотел поговорить о Тарси. Мне было интересно, зачем вы здесь? Вы недовольны тем, что мы делаем?» — искренне огорчился Лао. «Как я могу? После того, как вы помогли десяткам тысяч больных, тогда в чем же дело? Мне непонятно, кто дал вам право определять предназначение, с чего вы решили, что можете определять, кому и на каком месте положено быть. Прошу простить, если слишком бесцеремонен. А кто дал вам право определять, что вот этот человек высокий, а этот толстый?» — отозвался Лао. «Но я просто констатирую факт. И с предназначением все то же самое. Мы просто констатируем факт. Причем каждый может согласиться с нами или не соглашаться. И это не раз и навсегда определенное место. Это лишь то направление, в котором человек может достигнуть наибольших высот. Но почему вы отвечаете не всем, кто приходит узнать о своем предназначении?» «Я не знаю», — Серый рассеянно улыбнулся. «Определить предназначение можно не всегда. Бывает неясно, то ли у человека нет стремлений, то ли несколько устремлений равновелики. Не всегда получается сказать со всей определенностью, каково предназначение. Атарси, у вас есть предназначение?» «Конечно, я бы очень огорчился, если бы было иначе. Для Тарси настоящая трагедия – не иметь предназначения. Вот вы не хотите узнать, каково ваше предназначение?» Заманчиво, но нет, не хочу, чтобы мою судьбу кто-то определял за меня. Я еще раз повторяю, никто вас не собирается подталкивать к тому или иному решению. Что плохого в том, чтобы знать, в чем именно вы сможете добиться наибольших успехов? Честно говоря, вы меня озадачили, а вы меня заинтересовали. Давайте сделаем так. Я определю, есть ли у вас предназначение, а после вы скажете, хотите ли вы о нем знать. А что для этого потребуется? Сущий пустяк. В основном ваше согласие, а приборы я сейчас принесу. Вы не слишком спешите, у меня есть время. Надеюсь, это не затянется надолго, не более получаса. Одну минутку. Тарси выбежал из-за стола, но тут же вернулся, порылся в ящике и достал глянцевый журнал. От удивления я чуть не поперхнулся. Я подумал, что Лао собрался его читать, но журнал предназначался мне. Вот, это чтобы вам не было скучно. Я вернусь буквально через пару минут. Я подивился чистоте произношения и беглости речи Серого и проводил его взглядом. Лао выбежал из комнаты. Похоже, он все делает бегом. При его невысоком росте это выглядит немного потешно. Я механически перевернул несколько листов с изображениями популярных актеров и последних моделей машин. Чего я там не видел. Журналы я могу и дома посмотреть. Тарси гораздо интереснее. Мой новый знакомый не задержался. Вскоре он появился в кабинете с ворохом каких-то панелей и принялся развешивать их на стены, временами сверяясь с моим местоположением. Это у них датчики такие, оригинально. Если бы я не видел, как Серый их развешивает, никогда бы не догадался об их предназначении. Выпросил у техников запасной комплект, пояснил Лао. Это прозвучало так по-человечески, что я невольно улыбнулся. А теперь мы можем поговорить. Тарси устроился на своем месте и пробарабанил длинными пальцами по столу. О чем? Да о чем угодно. Двум разумным всегда найдется о чем поговорить. Какой-то странный прием. Почему я попал именно в этот кабинет? Судя по всему, здесь не ожидали посетителей. Об этом я и спросил. Господин Лао, скажите, а почему меня направили именно к вам? Насколько я понял, вы не ведете постоянного приема. Зовите меня просто Лао. Господин, говорить совсем не обязательно. Вы правы, Павел Николаевич, я не веду постоянного приема. Я смутился. Если можно, просто Павел. Охотно. Я не веду постоянного приема, Павел, но и вопрос, с которым вы пришли, возникает нечасто. Чаще всего люди приходят поговорить о себе, или что-то просят, или хотят узнать ответы на интересующие их вопросы. Бывает, что-то хотят узнать о нас, но, как правило, по долгу службы. Да и вопросы эти в основном технического плана. Ваш же интерес несколько другого рода. Вы искренне хотели поговорить о нас. Как вы могли это определить? На первоначальном приеме у нас работает хороший психолог. Он научился разбираться в мотивах, которые приводят сюда посетителей. Вот как, оказывается, тот пунктуальный сухарь из приемной смог за пару минут составить мой поверхностный психологический портрет. Ну, характер-то мой, допустим, вы изучить не успели, Слишком это сложная штука, характер. Определили искренность намерений, вот это возможно. Но даже это говорит о высокой квалификации их специалиста. Лау, вы так и не ответили. Зачем все это? Я обвел рукой помещение. Зачем это Тарси? Позвольте не отвечать на ваш вопрос, попросил Серый. Но почему? У нас говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сыр я вижу, все видят сыр. Но где же мышеловка? Ответит или нет, не слишком ли я невежлив? За такую назойливость запросто могут выставить за дверь. А впрочем, посмотрим, как он выкрутится. Не слишком удобные вопросы я старался задавать как можно более любезным тоном, пытаясь хотя бы так скрасить неловкость. Мышеловка, о чем вы? Люди не мыши, да и нам нет надобности вас ловить. Какая же здесь может быть мышеловка? Извините, наверное, я погорячился. Нет-нет, прошу, продолжайте. Мне интересно ваше мнение по этому вопросу. Ну что ж, раз интересно, могу и продолжить. Например, бытует мнение, что вы хотите поработить всех людей и захватить землю. Да зачем же? Всплеснул руками Тарси. Поработить людей? Глупость несусветная, вы живете представлениями каменного века. Роботы гораздо лучше справляются с задачей, чем рабы. Я не говорил, что разделяю такую точку зрения, лишь отметил, что подобное мнение бытует. Любопытно, а что еще говорят? Да вы, наверное, знаете об этом не хуже меня. Знать и услышать – это разные вещи. Например, говорят, что Тарси интересуют природные ресурсы Земли. Ресурсы, ресурсы, проворчал Серый. Если хотите знать, на других планетах Солнечной системы ресурсов гораздо больше и, заметьте, ни с кем не надо договариваться. Планета с биосферой – вот наибольшая ценность, но, поверьте мне, не настолько, чтобы мы на нее зарились. Согласен, перечисленные мною причины несколько надуманы, но если дело не в них, то тогда в чем? Опять вы подошли к тому же самому вопросу, улыбнулся Тарси. Я не дам вам ответа, но почему? Слова, всего лишь слова. Не хочу, чтобы у вас был повод усомниться в моем ответе. Это точно, если ответа нет, то в нем трудно усомниться. Тарси все внимательнее поглядывал на висящую над столом плоскую пластину, которая играла роль монитора. Любопытно, очень любопытно. Первый раз я вижу такую картину. Вы только посмотрите. Лау развернул монитор ко мне и быстро обежал вокруг стола. Признаться, графики и диаграммы мне совсем ни о чем не говорили. Что такого любопытного нашел в них Серый? Поразительно. Просто поразительно. Тарси двинул кистью руки, и диаграммы на экране пришли в движение, выстраиваясь в другом порядке. Я сейчас вернусь. Лау опять куда-то убежал. Наверное, мне достался самый странный Тарси на свете. Думал я так недолго, поскольку Серый вернулся не один, с ним прибежали еще двое. Они втроем стали крутить монитор, что-то объясняя друг другу и отчаянно жестикулируя руками. В запале Серые перешли на свой родной язык, и я ничего не мог понять из их речи, кроме того, что они чем-то удивлены. Я было решил, что обо мне забыли, но два Тарси направились к двери, продолжая на ходу что-то оживленно обсуждать. Лау уже обернулся ко мне. «Извините, мы с коллегами несколько увлеклись. Итак, хотите ли вы знать о вашем предназначении?» Серый смотрел так выжидающе, что я просто не мог ответить иначе. «Нет, как нет?» Тарси подпрыгнул на стуле. «Похоже, такого ответа он никак не ожидал. Мало ли что там определил ваш прибор. Не думайте, что мне было совсем неинтересно, отчего-то Тарси всполошились. Быть может, их прибор и в самом деле выдал что-то редкое. Почему я отказался это услышать? Не знаю. Мне показалось, что я попаду в зависимость от этого ответа. Нельзя не думать о том, что знаешь, вольно или невольно мысли будут возвращаться к предмету осмысления. Не думать можно только о том, чего не знаешь. Слишком сложно, можно упростить до одной фразы. Меньше знаешь, крепче спишь. Тарси выскочил из-за стола и стал туда-сюда бегать по комнате, заложив руки за спину. Смотрелось это удивительно потешно. Наконец он остановился. «Мне понятна причина вашего отказа», — произнес Серый печально. «Да неужели? Мне самому она не слишком понятна. И в чем же эта причина? Вы хотите услышать?» «Да». «В недавно перенесенном большом разочаровании, от которого вы еще не оправились, метко попал в цель, зараза. Я невольно вздрогнул, никак не ожидал подобного от Серых. Я могу вам помочь», — предложил Лау. «Как же, запретите чувствовать?» «Нет, этого я запретить не могу и не хочу. У меня есть для вас другое лекарство». Я поморщился при последнем слове, но продолжение было неожиданным. «Я хочу предложить вам работу». Работу, да-да, работу. Подобного я никак не ожидал. Работа была бы для меня как нельзя кстати, но работать на Тарсе. При всей кажущейся привлекательности это предложение таило в себе много неизвестных. Они так и не сказали мне о целях, которые преследуют. А ввязываться в предприятие с неизвестными целями – это авантюра. И оплату, наверное, неплохую предложите. Оплата будет, подтвердил Тарси. Вам лишь стоит определиться с тем, что вы желаете получить в качестве оплаты. У нас принято платить за работу деньги. Монеты, нет ничего проще. Определитесь с тем, каких денег и сколько вы хотите получить. Рубли, доллары, евро, фунты стерлингов, юани, наличными или в виде банковского счета. Вы предлагаете мне самому назначить себе зарплату? Да, это да прозвучало как само собой разумеющееся. А если, скажем, я захочу миллион, миллион чего, уточнил Тарси, как желаете получить? Я подумал, что меня разыгрывают, но Серый был абсолютно серьезен. Нет-нет, погодите, мы еще ни о чем не договорились. Я просто хотел уточнить, вам что, деньги некуда девать, вот видите, вы и сами догадались, улыбнувшись, кивнул Тарси. Мы действительно не знаем, куда деть ваши деньги. Мои глаза округлились, я представил себе всю абсурдность данной ситуации. Как такое может быть? Так получилось, Лау развел руками. Фармацевтические компании Земли перечисляют нам проценты от продажи лекарств, произведенных по нашим технологиям. Мы их об этом не просили. Вначале мы вообще предлагали Земле медицинские технологии бесплатно, но получили такое мощное противодействие, что вынуждены были отказаться от такого подхода. Почему-то нас обвинили во всех смертных грехах, даже в том, что мы хотим погубить медицину и истребить вредными препаратами все население Земли. Мне очень сложно понять людей. То, что отказывались брать даром, охотно стали покупать за деньги. Хотите сказать, что эти деньги вам не нужны? Мы тратим лишь малую их часть, остальные потратить просто ни на что. Нам не нужны в таком количестве товары, которые производятся на Земле. А вот в это я вполне могу поверить, разница в технологическом уровне колоссальна. Что мы могли бы попросить в обмен на цивилизации, находящейся на уровне 15 века? Медные котлы, зачем они, если все давно готовят в микроволновках? Даже сырье брать невыгодно. Один добывающий комбайн накопает руды больше, чем все рудокопы 15 века, вместе взятые. Некоторый интерес могли бы представлять предметы искусства, но Лау прав, это не те расходы, которые могут покрыть массовые поставки. Так раздали бы эти деньги людям, была бы какая-то польза. Не было бы никакой пользы, заверил Тарси. Раздача незаработанных денег лишь обесценила бы их, и все осталось бы по-прежнему. Тогда перевели бы их детским домам. Какому именно детскому дому? Сколько следует перевести? Уточнил Серый. Не знаю. Я это так, для примера. А вы перевели бы? Мы рассмотрели бы экономические и социальные последствия этого шага. Вот как? Серый прав. Любое дело надо сначала взвесить, даже то, которое кажется благим. Я втянулся не в свое дело, даю советы, как лучше потратить деньги. Речь-то шла совсем о другом. Так вы обдумали предложение, напомнил Тарси. Если согласны, то можем обсудить подробности. Что вы, когда бы я успел все обдумать? Предложение такое, что сходу и не решишь. Не буду вас торопить. О своем решении можете сообщить в любое удобное время. Сохраните пропуск, он может вам пригодиться. Пришлите письмо на известный вам адрес, и мы назначим время для встречи. Я покинул представительство Тарси с еще большими сомнениями, чем до прихода сюда. Зачем, интересно, я им понадобился? Как технический специалист я вряд ли представляю для них интерес. Раскрывать подробности Лау не стал, намекнул лишь на то, что дело опасное, но нужное. Все подробности он обещал рассказать, если я дам предварительное согласие. Не то чтобы Серый что-то скрывал, просто считал преждевременным говорить о работе, пока с моей стороны не проявлен к их предложению достаточный интерес. А у меня интереса к авантюрам в данный момент не было совершенно. Да, мне надо было найти работу, но желательно спокойную. И потому я вернулся в общагу и принялся собирать вещи, решив все-таки поехать домой. «Пельмени будешь?» – поинтересовался Сашка. «Давай», – согласился я. «Пельмени – самая студенческая еда. Два в одном и готовится быстро». Я подумал, не рассказать ли мне Саньку про свой поход к Тарси, но настроение совсем не располагало к разговорам, а поход у меня получился необычный. Поверит ли Сашка, если расскажу? Судя по тому, что он мне рассказывал, Его беда со вторым Тарси была схожа с моим общением с первым. Строго, пунктуально до секунды и малейшей запятой. Педанты они, насколько я успел узнать, именно такое мнение складывалось у большинства посетителей. То, что я увидел, было совсем иным. Не знаю, чем я заслужил такое доверие, но, похоже, что я смог заглянуть за фасад, заглянуть и увидеть, что Тарси живые, порой настолько живые, что диву даешься. На следующий день мы разъехались по домам. Пригородный поезд стучал колесами на стыках, не мешая мне размышлять. Через 3 часа я был дома, ступил на перрон и почувствовал весенний ветер, полный запахов зелени. Автобус за 15 минут доставил меня до знакомой с детства улицы, а еще через 5 минут я входил во двор, где знал все до последнего гвоздя на старой беседке, о которой в 10 лет я ободрал себе ногу. Дом остается домом, каким бы он ни был, в него всегда приятно возвращаться. Дом – это место, где оживают воспоминания. Даже тоска стала не такой острой. Я толкнул знакомую дверь и не услышал привычного шума. Отец был неожиданно хмур, давно я не видел его таким угрюмым. Обычно они с мамой сыплют шутками, слегка подначивая друг друга. Иногда мне кажется, что они навсегда остались молодыми. Мать в больнице, вчера увезли на скорой, огорошил меня с порога отец. Как же так, всегда веселая и подвижная. Я с трудом мог себе представить маму на больничной койке. Вселенная перевернулась. Что с ней? Только и смог вымолвить я. Сердце. Врачи говорят, ситуация очень сложная. Требуется операция, а у нас такие не делают. Так почему ж ее не отправят в область? Там тоже не берутся. Нужна специализированная клиника, а там очередь на годы вперед. Сейчас наши врачи пытаются получить квоту, но результат пока неизвестен. А платные клиники? Отец вздохнул. Понятно было и без слов, лечение в платных клиниках слишком дорого. А я, дурак, совсем недавно так беспечно рассуждал о миллионах. Даже не выслушал как следует предложение Тарси. Но не поздно сделать это сейчас. Хорошо, что я приехал. Кстати, я ненадолго. Мне обещали хорошую работу. Думаю, деньги нам понадобятся. Отец взглянул мне прямо в лицо. Пообещай мне одну вещь. Какую? Пообещай, что ты не свяжешься ни с чем недостойным. Мать бы не одобрила. В этом весь отец. И мать такая же. Впрочем, именно это придает им силу и уверенность в жизни, даже сейчас, когда ситуация так непроста. Обещаю. Может, я и не соглашусь на предложение Тарси, но поподробнее расспросить об их предложении мне ничто не мешает. Мы с отцом навестили мать в больнице, и в тот же вечер я уехал обратно. Перед отъездом я направил письмо по известному мне адресу, на всякий случай приписав «Для Лау». В письме я сообщил, что буду ожидать приема начиная со следующего дня. С волнением я ждал ответа на письмо, но его не было. Зато минут через 20 ключ-пропуск претерпел изрядные изменения. Сначала на нем вспыхнул логотип, затем засветилась надпись «Число». На месте, где раньше был обозначен час, появилась надпись «В любое удобное время». Неурочное возвращение в свою комнату стоило мне обещания купить ведро краски для ремонта общежития. На этом вопрос с ночлегом был урегулирован. Утром я направился навстречу новой жизни. Глава 3. Строгий вахтер на входе в представительство подозрительно долго листал мой паспорт, но ничего не сказал, лишь буркнул: «Проходите». Приложив прямоугольник пропуска к знакомой двери, я подождал чуть дольше, чем обычно. Через пару минут на поверхности двери появились буквы и пришли в движение. Интересно, почему надпись не появляется в готовом виде? Сначала возникают разрозненные буквы, которые начинают ползти и занимают предназначенное для них место. Буквы поползали секунд 5 и сложились в надпись. «Проходите. Вас будут рады принять в комнате 14 через 3 минуты». Тренькнула мелодия, и дверь распахнулась. В приемной секретарь беседовал с немолодой полной женщиной. Я кивнул им и прошел мимо. Тарси степенно кивнул головой в ответ. Полная дама проводила меня удивленным взглядом. «Пожалуй, не стоит входить раньше, чем назначено». Я остановился около двери номер 14, гадая, прошло ли уже 3 минуты. Неожиданно дверь приоткрылась, и из-за нее вынырнула голова Тарси. Это произошло так быстро, что я чуть не отпрянул в сторону. На секунду серый замер, осматривая меня удивленным взглядом, затем дверь распахнулась полностью. Тарси быстро пробежал разделявший нас метр, обхватил мою руку своими сухими длинными пальцами и энергично ее потряс. «Рад, Павел, что вы нашли время, чтобы вновь навестить нас. Проходите, проходите. Вы решили принять наше предложение? Почти. Для начала я хотел бы уточнить некоторые моменты. Понимаю, вас смущает возможная опасность. И это тоже, но в первую очередь меня смущает другое. Не будет ли моя работа прямо или косвенно направлена во вред Земле? Ни в коем случае. Лао взмахнул руками. Это никоим образом не затронет интересы Земли. Когда я расскажу вам все подробности, у вас не останется в этом никаких сомнений. Думаете? Да. Дело в том, что работать вам предстоит не на Земле. Я от удивления замер, не зная, как реагировать на такое заявление. А в этот самый момент история получила еще один аспект, только я об этом пока не знал. По защищенной проводной линии с компьютера, находящегося на проходной этого учреждения, было отправлено сообщение напрямую относящееся ко мне, Росту от Клёна. Обращаю ваше внимание на повторное посещение объекта сад гражданином Скоробогатовым Павлом Николаевичем. Данный гражданин взят на заметку, ему присвоен позывной «Студент», данные прилагаются, время посещения прилагается. Во время повторного посещения студентом объекта сад на его имя был выписан пропуск без указания точного времени визита. Выдача непривязанного ко времени пропуска является фактом исключительным. Жду ваших указаний, Клён. Об исключительности подобного факта можно было и не писать, но агент не удержался и обратил на это внимание. Не прошло и 5 минут, как им был получен ответ, Клёну от Роста, никаких действий в отношении объекта студент не предпринимать, обо всех передвижениях объекта в вашем поле зрения сообщать незамедлительно. Рост, как так не на Земле, наконец смог выговорить я, что вас удивляет, спросил Лао, надеюсь, вы не считаете Землю единственной населенной планетой в нашей галактике, не считаю, судя по тому, что я имею счастье беседовать с вами, их, как минимум, 2. Поверьте, гораздо больше. Жизнь довольно редкая штука, но Вселенная настолько необозрима. Нам известны десятки населенных планет, и кем они населены. Расы разнообразны как по внешнему виду, так и по уровню развития. Кстати, есть немало рас, внешне весьма схожих с людьми. В самом деле, где-то там, далеко, я поднял глаза вверх, живут люди. Какие они? Они достигли больших высот, чем мы. В основном это цивилизации, менее развитые. Наша галактика слишком молода, немногие успели достигнуть уровня Земли, тех же, кто в той или иной мере преуспел в покорении межзвездных пространств, вообще можно пересчитать по пальцам. Услышанное завораживало. Я и раньше предполагал, что подобное возможно, но предполагать и услышать от того, кто это знает, большая разница. И чего же вы ждете от меня? Помощи. Одна из цивилизаций нас беспокоит. У них наметился поворот в очень неприятном направлении. Неприятном для кого? Для них, конечно. Цивилизация еще очень далека от космического уровня. А если все пойдет так, как намечается, она до этого уровня может просто не дотянуть. А если и дотянет, то будут впустую потрачены сотни лет на путь, ведущий в тупик и на выход из него. Сейчас деструктивный процесс только начал набирать обороты. Его еще можно остановить без масштабных потрясений. Дальше будет труднее. Замечательно. Почему же вы ничего не предпримете? Как раз этим мы сейчас и занимаемся. Мы предлагаем эту работу вам. То есть, мы предлагаем вам отправиться на место и решить проблему. Они что, с ума здесь посходили? Предлагают мне поступить на работу, ни больше ни меньше, чем галактическим спасателем. Как вы себе это представляете? Удивленно спросил я. Не знаю. Торси взмахнул руками. «Мы предоставим в ваше распоряжение всю имеющуюся у нас информацию, но окончательное решение придется принимать на месте. Подумайте, дело сложное, возможно, опасное, но чем недостойная задача для мыслящего существа? Почему вы не займетесь решением этой задачи самостоятельно? Ну, то есть не вы лично. Я вас понял. Прямые контакты с недостаточно развитой цивилизацией вредны. Мы не можем так же открыто высадиться на ту планету, как сделали это на Землю. Возможны неприятные последствия, от полного отторжения до обожествления. И то, и другое вредно сказывается на развитии цивилизации. Земля имеет минимально достаточный уровень, чтобы открыто вести дела с цивилизацией иного плана. Меньше нельзя, имеются отрицательные примеры. Ранние цивилизации слишком склонны к максимализму. Если захотите, то можете познакомиться со статистикой. Я кивнул. Примут спустившихся с неба всемогущих, по их масштабам, существ за богов, такое вполне возможно. Понятно и то, почему торси считают это вредным. Местное население может возложить на спустившихся с неба пришельцев неоправданно высокие ожидания. Следующий вывод напрашивается, Зачем что-то делать самим, когда есть кто-то всемогущий, который может дать все разом? Тарси не стали бы развитыми, если бы сидели и ожидали подачки. Это не говоря уже о варианте неприятия пришельцев, тогда тем более ничего хорошего не получится. А вот что получится из идеи Тарси привлечь к этой работе меня, не знаю, смогу ли я. Почему вы предложили это именно мне? Я не историк, я не профессиональный боец. Занимаюсь спортом, но уровень скорее можно назвать любительским. Я не политик и не дипломат, не знаю, как нужно улаживать конфликты и разрешать сложные ситуации. Тарси кивал, со всем этим соглашаясь, но ответ его был парадоксален. Есть причины. Вы отлично подходите для такого задания. Вот, Лау развернул ко мне монитор, обежал вокруг стола и остановился рядом со мной. Вы только посмотрите, здесь рост налицо, а здесь зеленый явно доминирует над желтым. Тарси показывал мне диаграммы и графики, расхваливая их параметры. Что растет и что доминирует, мне было совершенно непонятно. Нет, то, что зеленый выше, чем желтый, это понятно. Но почему из этого следует, что я подхожу для этой работы? Оставалось лишь поверить серому на слово. Хорошо, допустим, вы меня убедили. Но как мне быть с обучением? Я, вообще-то, предполагал, что это будет временная работа на лето. Все зависит только от вас. 10 дней подготовки, 2 дня на то, чтобы добраться до места, а там, как сумеете управиться. Если проблема решится до осени, я буду только рад. А если не решится, на ваше усмотрение. В таких серьезных вопросах без личной инициативы никак. Если вы посчитаете, что проблема нерешаема, никто не станет с вами спорить, на этом миссия будет окончена. Или можете вернуться к решению этой задачи через год, после завершения обучения. Вот так нашел подработку на лето. Отправиться на другой конец галактики, решить проблемы местной цивилизации и вернуться обратно. А вы меня не разыгрываете? Розыгрыш? Шутка? Нет-нет, что вы. Наше предложение абсолютно серьезно. В качестве доказательства мы можем вам выплатить аванс прямо сейчас. Как я уже говорил, в средствах мы не стеснены. Знал бы он, как мне необходим этот самый аванс. Согласиться, что ли? Тем более, что с меня не требуют непременного решения проблемы. Пусть отправляют хоть за 3-9 земель, до осени как-нибудь продержусь, а там, не моя вина, если миссия останется невыполненной. Сами такого кандидата выбрали. Кстати, об авансе, нельзя ли его перевести побыстрее? Какая сумма вас устроит? Оживился Лау. Достаточная для оплаты операции в специализированной клинике. У вас проблемы со здоровьем, наша аппаратура ничего подобного не выявила. Проблемы не у меня, а у близкого мне человека. Что же вы сразу не сказали? Излишнее волнение сотрудников никак не входит в наши планы. Диктуйте адресы данные человека, который нуждается в помощи, об остальном можете не беспокоиться. Лучшие клиники Земли будут рады оказать нам небольшую услугу только за то, чтобы их включили в первоочередной план работы с новыми препаратами. Вопросы оплаты пусть вас не беспокоит. Я назвал номер больницы и данные мамы. Надеюсь, ей помогут. Длинные пальцы Тарси быстро забегали по экрану. Я разослал запрос. Посмотрим, кто откликнется первым. Мы подождали несколько минут. Ага, есть. Оживился Лау. Берлин готов принять пациентку. Московская специализированная клиника сообщает, что готова выслать вертолет немедленно. Нью-Йорк просит оставаться на линии. У них ночь, им требуется время, чтобы разбудить главного врача. Пекин готов выслать медицинский самолет в течение 10 минут. Клиника Сиднея может принять пациентку в любое время. От удивления я почти онемел. Можно было предположить, что серые имеют влияние, но чтобы насколько. За несколько минут, мимоходом, Лау привел в действие такие рычаги, что оставалось только диву даваться. На минуту мне стало страшно, я понял, что недооценил тот вес, которые серые имеют на Земле. Очень сильно недооценил. Какую клинику выбираете? Поинтересовался Тарси. Я не знаю. Уровень обеспечения у них примерно одинаков. Мы следим за тем, чтобы соблюдался баланс. Квалификация врачей во всех этих клиниках тоже высока. Тогда пусть будет Москва. Медицинский вертолет доберется до места быстрее всего. Хорошо, серый пробарабанил пальцами по экрану. Я отправил подтверждение. Теперь поговорим о вас. Итак, речь шла об авансе. Вообще-то я думал, что оплата клиники и будет авансом. Тарси протестующе замахал руками. С нашей стороны это было бы некрасиво. Медицинская помощь не может считаться оплатой за работу. Итак, миллиона будет достаточно. Сейчас мы откроем счет на ваше имя, и вы сможете получить деньги в ближайшем банке». Лао с полминуты поработал со своим коммуникатором и объявил: «Готово. Вам требуется лишь предъявить в банке паспорт, и миллион рублей в вашем распоряжении. Если вам потребуется большая сумма, дайте об этом знать». Миллион рублей – это, конечно, не миллион евро, но сумма для студента огромная. При самых оптимистических результатах я мог заработать за лето не более десятой части этой суммы. А, по словам Лао, это всего лишь аванс. Эх, чувствую, придется мне попотеть за эти деньги так, что мало не покажется. Но отказываться неловко. Не думаю, что серые развернут в воздухе медицинский вертолет, но и без того неловко. Да и когда еще выдастся такой шанс? Многие мечтали бы посмотреть на то, как живут люди на других планетах, а здесь за это мне еще и деньги платят. Покажите, где расписаться в ведомости. Интересно, как там все принимают на работу? Надо писать заявление, с какого момента считать себя принятым. Как будете готовы, так и приступим. Как только закончите все неотложные дела, приходите, начнем подготовку. И за 10 дней вы собираетесь подготовить меня к работе на иной планете? Там наверняка местная специфика, язык и прочее. Думаю, справимся. Какие-то тонкости вам придется осваивать на месте, но основную подготовку мы проведем в указанные сроки. Я с удивлением покачал головой, но спорить не стал. К чему спорить, если вскоре мне предстоит самому убедиться в состоятельности или абсурдности такого утверждения? Так я пойду, конечно, идите. И будьте осторожны. Я вскинул удивленный взгляд, не понимая, чем вызвано такое предложение, но Лао не стал развивать эту тему. С этой минуты ваш пропуск станет постоянным, можете входить и выходить из представительства в любое время, добавил Серый. Я попрощался и направился к выходу. Перемены были слишком поразительны, прежде всего требовалось их осмыслить. Росту от клена. Сообщаю вам об изменившемся статусе объекта студент. 5 минут назад на его имя был выдан постоянный пропуск на объект САД. Клен. Первым делом я отправился в банк. Хотелось удостовериться в том, что указанные деньги поступили на счет. Счет на мое имя действительно был открыт. Мне выдали расчетную карточку, но для ее активации требовалось время. Воспользоваться лежащими на счете деньгами я мог лишь на следующий день. Эта проволочка никак не относилась к торсе и была вызвана банковскими правилами. Что ж, до завтра не так много времени, зато есть возможность составить план предстоящих трат. Половину денег я сразу решил отослать родителям. Сколько лет они мне помогали, не пора ли и мне хоть что-то сделать для них? А вот как с наибольшей пользой распорядиться второй половиной, стыдно признаться, но я потратил какое-то время на обдумывание возможности поразить Юльку дорогим автомобилем. На Порш оставшейся половины, конечно, не хватит, но ни новый Мерседес, ни самой последней модели можно было приобрести. Хорошо, что карточка активировалась только на следующий день. Иначе я и в самом деле мог заняться подобными глупостями в то самое время, как мне стоило подумать о делах, куда более важных. Я позвонил отцу и узнал, что его срочно вызвали в больницу и сообщили, что маму прямо сегодня вертолетом отправляют в московскую клинику. Отец был взволнован, сказал, что собирается лететь вместе с мамой, и обещал сообщать мне обо всех изменениях. Это действительно было важно, гораздо важнее планов моей маленькой мести, отвергнувшей меня Юлии. Я продвигался в направлении родного общежития, задумался и чуть было не столкнулся с черным Вольво, неожиданно остановившимся прямо передо мной. Стекло пассажирской двери поползло вниз. Взгляд пассажира этого авто был прямым и уверенным. Скоробогатов Павел Николаевич, не так ли? Вопрос был нисколько не похож на вопрос, скорее на утверждение. Пассажир не сомневался в том, что я, это я, хотелось бы с вами поговорить, выдержав паузу, добавил уверенный. Я оглянулся в призрачной надежде на то, что поговорить хотят с кем-то другим. Увы, другого Скоробогатого поблизости не было. О чем, вы не беспокойтесь, это ненадолго. Дверь распахнулась, и мне не оставалось ничего иного, как сесть в машину. Можно, конечно, было броситься на утек, но что-то подсказывало, что сейчас совсем не тот случай. «Меня зовут Степан Сергеевич», — представился пассажир. «Вот мои документы». Документы были солидными, впрочем, Степан Сергеевич мог бы их и не предъявлять, я и без того сразу ему поверил. Спокойный и уверенный тон человека, который не сомневался в праве задавать вопросы и в то же время вел себя без малейшей фамильярности, очень показателен. Подобная манера разговора свидетельствует о том, что человек этот очень серьезен. Фамильярность обычно происходит от желания продемонстрировать собственное превосходство. Этот человек в подобном попросту не нуждался. Обругая я его сейчас матом, он и бровью не поведет. Возможно, резко одернет, поставит на место, но не потому, что это его задело, а лишь по причине соблюдения должного статуса. Задеть такого человека сложно, ему не до таких мелочей. Зато, если будет такая необходимость, он также без сомнения и сожаления отправит меня в Сибирь. Прошу заметить, ни в коем случае не из личных соображений. Я вас слушаю. Машина тронулась с места, водитель за все время не произнес ни одного слова. Я мог бы вас пригласить к нам, но не хотелось терять время на подобную формальность. Прежде всего, Павел Николаевич, я хотел бы узнать, как вы относитесь к своей стране, как я могу к ней относиться. Это моя страна, и этим все сказано. Поверьте, Павел Николаевич, не для всех. Обращение по имени-отчеству заставило меня собраться. Про других не могу сказать. Я здесь живу и уезжать никуда не собираюсь. Похвально. Как каждый порядочный человек, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы в нашей стране все было в порядке, не так ли? Что можно ответить на такой вопрос? Разумеется, я не желал никаких беспорядков. В общем, да. А в частностях? Вкратчиво спросил Степан Сергеевич. Конечно, и в частностях тоже заверил я. Тогда вы меня поймете. Надо ли говорить о том, что я представляю интересы государства? Только я не пойму, при чем здесь я? Мое удивление было искренним. Все так говорят. При чем здесь я? Пусть о покое и безопасности страны позаботится кто-то другой, а я постою в сторонке.